Няня для бесенка. Говорят, не было на свете няни добрее, чем она. Ее так и звали, славная Гуди. Она внимательно ухаживала за больными и добросовестно нянчила малышей. И вот однажды, ровно в полночь, в дом доброй няни кто-то постучал. Гуди проснулась, спустилась из спальни в прихожую и увидела в дверях странного гостя. Перед ней стоял весьма неприятный старик, к тому же косивший на один глаз. Он стал уговаривать няню срочно поехать к его молодой жене, которая была не в силах сама нянчить новорожденного ребенка. Не понравился Гуди этот ночной гость, но не смогла она оставить его в беде. Накинув плащ, няня быстро вышла из дома. Незнакомец тут же усадил ее на черного, как ночь, скакуна с горящими глазами, и они вместе, не разбирая дороги, понеслись прочь. Конь летел так быстро, что Гуди не на шутку испугалась, что вот-вот упадет, и изо всех сил вцепилась в сгорбленного старика, сидевшего впереди. А черный конь все летел и летел, как будто не касаясь земли, пока, наконец, не остановился у дверей небольшого дома. Гуди торопливо вошла в дом и увидела молодую хозяйку, лежавшую в постели. Рядом с матерью спал грудной малыш, чудесный розовощекий мальчик. Дети постарше играли у кровати. Младенец стал просыпаться. Гуди, как опытная няня, сразу взяла его на руки, и тут мать протянула ей блестящую баночку с какой-то мазью. «Обязательно смажьте ребенку глазки, как только он их откроет», — прошептала она. Гуди кивнула в ответ. Тем временем малыш приоткрыл глазки, и няня заметила, что он тоже косит, как и его старый отец. Гуди тут же смазала младенцу веки, как велела его мать, а про себя подумала: «Зачем малышам глаза смазывать? Стольких детей я вырастила, а такое вижу в первый раз». И вот, улучив минутку, когда никто на нее не смотрел, няня взяла немного мази и кончиком пальца осторожно дотронулась до своего правого глаза. И как только мазь коснулась ее века, мир вокруг доброй няни словно перевернулся вверх дном. Комната стала роскошной. Молодая женщина в постели превратилась в прекраснейшую госпожу, одетую в белоснежные шелка. Ее малыш стал еще милее, чем прежде, а его пеленки сделались прозрачными и сверкающими, как серебристая паутинка. Зато его братишки и сестренки, игравшие у материнской постели, превратились в бесенят с приплюснутыми носами, острыми ушками и длинными волосатыми лапками. Они строили друг другу рожицы, царапались и кусались, таскали за уши больную мать, словом, творили все, что хотели. И тут славная Гуди догадалась, что попала в дом к бесам, но не подала виду и помогала матери семейства до тех пор, пока та окончательно не поправилась. И как только женщина встала на ноги и смогла сама нянчить ребенка, Гуди попросила отвезти ее домой. Тогда старик снова подвел к дверям черного, как ночь, коня с горящими глазами, и они поскакали так же быстро, как в прошлый раз, а может, еще быстрее, и вскоре Гуди была дома. Старик снял ее с коня, весьма вежливо поблагодарил и расплатился с ней так щедро, как никогда ей еще не платили за работу. На следующий день, а это был базарный день, няня с тугим кошельком отправилась за покупками. Она рассматривала товар и приценивалась, и вдруг увидела, как среди торговых рядов шел тот самый косоглазый старик, у которого она работала. «А что вы думаете, почтенный отец семейства делал на базаре? Он ходил от прилавка к прилавку и с каждого что-нибудь незаметно тащил к себе в корзину. С этого фрукты, с этого яйца, и никто как будто не замечал вора. Гуди решила не вмешиваться в его делишки, но посчитала нужным поздороваться с таким щедрым клиентом и перемолвиться с ним словечком другим. Вот подходит она к старику, отвешивает ему поклон и говорит: «Добрый день, сэр! Надеюсь, ваша жена и малыш чувствуют себя так же хорошо, как...» Но не успела она договорить, как старичок отпрянул от нее с удивлением и воскликнул: «Как? Неужели вы меня сейчас видите?» «Вижу вас», — переспросила честная Гуди. «Ну, конечно, так же ясно, как вижу солнце в небе. И даже более того», — прибавила она, — «я вижу, что вы очень заняты своими покупками». «Вот как?» — еще больше удивился старик. «Похоже, вы слишком много видите. А ну-ка скажите-ка, пожалуйста, каким глазом вы все это видите?» «Правым, конечно», — ответила Гуди, довольная, что уличила бесоварюгу. «Ах, это мазь, конечно, мазь!» — вскричал старик. «Получай же за то, что суешься не в свои дела! Больше ты меня не увидишь!» Тут он ударил ее по правому глазу со всей силы, и тотчас славная Гуди перестала его видеть. Но что хуже всего, после этой встречи она окривела на правый глаз, да так и осталась одноглазой до самой своей смерти.